Глава 13. Жестокая правда. Яна. Это происходит не со мной. Это не может быть правдой. Сев на пол, хватаюсь рукой за сжавшиеся мышцы груди в районе сердца. Женя только что загнал туда невидимый кол. Больно. Не могу сделать вдох. От каждой попытки сразу же темнеет в глазах. Дыхание становится поверхностным, похожим на заклинившие неисправные мехи. Схлипываю, не в силах вымолвить его имя. В конце концов сдаюсь, начинаю рыдать. Господи, что с ним произошло? Почему он меня не помнит? Реакцией на мое поведение становится разочарованный стон. «Встань!» — цедит сквозь зубы, будто испытывает приступ боли. Отдышавшись, хрипло добавляет. «Кто ты? И почему ты здесь? Что ты делаешь рядом со мной?» Не могу ответить, как и успокоиться. Рыдание грозится вылиться в истерику. Не в силах сопротивляться терзающим душу чувствам, хочу встать и уйти. Исчезнуть, чтобы никто не видел боль, отразившуюся на мне. «Девушка! Господи, вам плохо?» Раздается женский голос после скрипа распахнувшейся двери. «Так, вижу, наш больной очнулся!» Следом доносится грубый мужской. Он вынуждает меня замолчать и прикусить губу. «Дарья, помоги девушке подняться. Выведи ее отсюда в дежурку. Там есть кому за ней присмотреть». «Ну что, Евгений Дмитриевич, чем недовольны? Смотрю, вы в прекрасной форме. С такой реакцией тела быстро вернетесь в норму. А вот капельницу выдернули зря». Медсестра помогает мне подняться с пола. Опираясь на нее и на матрас, чуть не касаясь руки Евгения, продолжаю всхлипывать и шмыгать носом. Губа с соленым привкусом крови начинает неметь от боли. Но если я ее отпущу, то снова разревусь. «Недоволен тем, что со мной находится посторонний человек, никоим образом не относящийся к медперсоналу». Снова ловлю холодный взгляд мужчины, который около 10 часов назад сделал мне предложение и подарил помолвочное кольцо. Мой мир рухнул в одночасье, как только Женя пришел в себя. Больше нет того мужчины, которого я знала. Нет человека, который признавался мне в любви. Горел желанием назвать Тима сыном. Его словно подменили. Я стала для него чужой. Я даже боюсь напомнить ему о Тиме. Кто по-настоящему привязался к нему и обязательно вспомнит, как только я вернусь домой. «Насколько я понял, это девушка ваша...» Врач заминается на полуслове, подыскивая подходящие слова. «Любимая женщина, если помягче». «Что?» Евгений удивленно моргает. «Вы шутите? Я ее не знаю. Кто ее впустил ко мне?» «Вы серьезно ее не помните?» Мужчина в докторской форме задумчивым взглядом оценивает лицо Захарова. «Я похож на идиота?» Вспыляется Женя, бросая на меня косой взгляд. «Пытаюсь понять, какого типа у вас амнезия?» «Какая амнезия?» Сделав попытку приподняться, Женя с глухим стоном заваливается обратно на кровать. «Плечо лучше держать в покое. Вам его вправили. Не стоит делать резких движений. Вы помните, что с вами произошло прошлой ночью?» «Смутно». Стонет, прикасаясь к повязке на голове. «Отрывками. А девушку совсем не помню». «Может, все-таки попытаетесь вспомнить?» «Я бы хотел узнать о состоянии здоровья моей жены. Почему она все еще в реанимации? Она жива?» Его слова в очередной раз рассекают сердце раскаленным ножом. Режут его на части. Кажется, нет ничего больнее и унизительнее предательства, когда самые дорогие люди выбрасывают тебя из своей жизни, как утилизированную вещь. В такие моменты возникает желание сигануть с обрыва в пропасть, не думай ни о чем. «Пойдемте, вам нужно успокоиться», — Медсестра разворачивает меня за плечи и направляет к выходу. На ватных ногах плетусь к двери, опираясь на девушку. Не знаю, на что мне дальше надеяться и что в целом нас с Тимом ждет в ближайшем будущем. «Яна?» Заметив в коридоре мое появление, Валентин бросается к нам первым. Отнимает меня из рук медсестры. «Что с ней?» Держит, крепко прижимая к себе. Если бы не его сильные руки, я бы уже свалилась на пол. Взволнованный взгляд мужчины на секунду задерживается на Дарье, затем возвращается ко мне. «Яна, да на тебе лица нет. Что с Евгением? Как он?» «Он меня не признал. Все еще не верю в то, что говорю. Отчаяние застилает глаза пеленой глаз. Спазм сжимает горло до такой степени, что начинаю задыхаться. «Герман, дай воду! Быстро!» — командует Завальский. Через силу делаю глоток. Затем еще один и еще. Почувствовав легкое облегчение, отдаю бутылочку обратно. «Женя не помнит меня», — говорю осипшим голосом. «Попросил выставить за дверь». «Да ну нахрен!» Вал удивленно вскидывает бровь. «Амнезия, что ли?» «Судя по всему, да», — отвечает медсестра. Сотрясающие грудь рыдания непроизвольно вырываются из моего горла. В поисках поддержки прижимаю щекой к груди Валентина. Приходится вытирать слезы пальцами, чтобы не пачкать ими его пиджак. Нужно скорее успокоиться, сделать несколько глубоких вдохов, но как? У меня мир рухнул под ногами. Впервые мне хочется отсюда бежать, куда глаза глядят. Жену помнит, а нас с Тимом нет. «Тише, тише, Яна!» Теплая ладонь мужчины накрывает мой затылок, поглаживая. «В первую очередь вспомни о ребенке, которого ты ждешь. После аварии всякое может случиться. Вы столько вместе прошли. Сдаваться не время. Жека без ума от тебя. Я-то знаю, о чем говорю. Нужно бороться за него, за ваши чувства, за ваше будущее. Слышишь меня?» «Какое будущее?» Вскидываю на друга Евгения обеспокоенный взгляд. «А если не вспомнит? Вернется к супруге. Я о таком будущем не мечтала. Валентин, как долго продлится эта амнезия? Год? Два? Полжизни?» «Герман, ее бы домой отвезти и врача вызвать. Пусть за ней понаблюдает проверенный специалист. Перезвони вот по этим двум номерам». Завальский достает свой мобильник, находит нужные данные и передает их начальнику охраны. «У меня есть личный гинеколог. На всякий случай предупреждаю его. Еще одного позора я не выдержу. Я не хочу наблюдаться у гинеколога Стеллы». «Хорошо, тогда только этот». Находит другой номер. «Свяжись, скажи, что от меня». «Все сделаем, Валентин Андреевич. Поехали, Яна. Вам действительно нужно отдохнуть». «А как же его родители?» Нехотя отрываюсь от надежной опоры. «А если он и их не помнит?» «Значит, будет вспоминать», — уверенно заявляет. «Наша задача — помочь ему в этом, Яна. Как бы там ни было, ты останешься в его доме и будешь поддерживать Евгения. Еще неизвестно, что там со Стеллой. Я напомню ему о разводе, все будет хорошо». «Как?» Измученный взгляд и страдальческий тон еще больше подчеркивает мою растерянность. «Адвокат привезет все необходимые документы. У Евгения будет время их изучить. Тим теперь официально является его сыном. Вы должны жить вместе под одной крышей. Только так он сможет реабилитироваться. Никаких необдуманных действий. Терпение, Яна. Москва не сразу строилась». «Ты серьезно? Я должна поверить в чудо? В то, что он завтра не вышвырнет меня за дверь своего дома, оставаясь там сыном и со своей законной женой? Официально они пока не в разводе, и печется он о ней, не о нас». «Может, хватит делать преждевременные выводы?» Раздраженно интересуется, глядя на меня в упор. «Евгений не откажется от своего второго ребенка. Тебе пора подумать о нем. Или ты готова рисковать, размышляя о том, чего может не случиться?» «Нет, не готова», — растерянно лепечу. «Вот и отлично. Езжай домой, Яна. После обеда я к вам заеду и поделюсь новостями».